руке. Но снайпер так удивился этой мишени, что не сразу нажал на спусковой крючок, а Рекс, будто чувствуя опасность, отполз на более глубокое место. Он терпеливо ждал выстрела, но его все не было. Видимо, фашисту надоело стрелять по пустым каскам, и он ждал более серьезной мишени. Громов решил помочь снайперу и сверкнул из-за бруствера стеклами бинокля. Алекс уже несся к воронке. Следующий выстрел сбил ветку с куста на краю воронки, но Рекс успел скатиться на дно, отдышался и осторожно выглянул наружу. Впереди пень, чуть правее большой камень, а еще правее ложбинка. Рекс напрягся, выскочил из воронки и бросился влево. У самого хвоста щелкнула пуля. Тогда он рванулся вправо и шлепнулся в лужу у самого камня. Пуля отбила кусочек валуна, а Рекс уже мчался к ложбинке. Прыжок, еще прыжок, бросок влево-вправо, просвистело над ухом, еще прыжок, и он кубарем полетел в ложбину. Теперь надо отдохнуть и осмотреться. Пока Рекс приходил в себя, снайпер стрелял по кромке ложбины, не давая собаке поднять голову, но Рекс и не собирался ее поднимать. Он прижал уши, опустил хвост и пополз по ложбине, огибая поле справа. Снайпер заметно нервничал. Он стрелял и стрелял по тому месту, где Рекс лежал минут 10 назад. Не меньше нервничал и Громов. Он тоже не видел Рекса. Наконец снайпер успокоился. А Рекс все полз и полз. Ложбина увела так далеко от развалин, что он уже не чувствовал запаха сидящего там человека. Это никуда не годится. Рекс осторожно высунул наружу нос и с удивлением обнаружил, что запах человека идет не слева, а сзади. Выглянул из-за бугорка и увидел, что он обогнул развалины с тыла. Где ползком, а где перебежками, Рекс помчался к дому. Запах все острее и острее. Вот уже шерсть на загривке стала дыбом, вот уже хвост вытянулся поленом, значит, враг совсем рядом. Рекс скользнул в щель и увидел серо-зеленый воротник, тощую шею и дряблую щеку, прижавшуюся к прикладу. Сунулся было в дырку, но не пролезла даже голова. Пришлось отступить. Рекс долго ходил вокруг развалин, замирая, когда осыпались камешки, пока не выбрался на остов обгоревшей крыши. Снайпер отсюда как на ладони. Рекс подобрался, поудобнее уперся в балку, и она рухнула. Снайпер вскочил, увидел падающее бревно и большую черную собаку, летящую вверх тормашками. Он успел скинуть винтовку и совсем не по-снайперски дернул крючок. Раздался выстрел, грохот, стон, виск. Весь день капитан Громов не находил себе места. Он слышал последний выстрел снайпера и грохот обвала. Кинулся было к развалинам, но прорваться не удалось. Таким сильным оказался заградительный огонь фашистов. А вечером ему на грудь кинулась огромная, взлохмаченная тень с какой-то тряпкой в зубах. «Рекс! Рексик! Целехонек! Пережидал обстрел? Молодец! Умница! А что это за тряпка?» Рекс чихнул и выплюнул серо-зеленый воротник унтер-офицера. Раздел 7. В диверсионной группе было 7 человек и собака. Уже двое суток отсиживались они в полуразрушенном погребе на окраине хутора. Совсем рядом урчали танки, сновали автомобили, бегали солдаты. Рубануть бы их из автомата, забросать гранатами. Но задание есть задание — обнаружить и уничтожить склад горюче-смазочных материалов. Теперь-то понятно, почему его не смогли найти летчики. Все цистерны в густо заросшем овраге. Днем полная тишина, зато по ночам степь гудит от моторов. Подобраться к складу невозможно. Несколько рядов колючей проволоки, пулеметные гнезда, да и мин наверняка понатыкано. Громов решил уничтожение склада предоставить ночным бомбардировщикам, а цель обозначить ракетами. Рации с собой не было, поэтому капитан еще вчера отправил с донесением двоих разведчиков. Бомбежку назначили на сегодняшнюю ночь. Самолеты должны появиться в 1:30, обычно в это время скапливается много танков, самоходок и автомашин. Ровно в час разведчики выбрались из погреба. Хоть осталось их всего пятеро, склад решили взять в кольцо, чтобы ни одна бомба не упала мимо. Громов остался у погреба. Как командир он понимал, что риск в этой операции очень велик. Одной ракетой не обойдешься, надо стрелять, пока летчики не засекут цель. Но ведь и немцы не будут сидеть сложа руки, и все же другого выхода не было. «Вот так-то, Рекс!» — потрепал он вздремнувшую собаку. «Жаль, что не умеешь стрелять. Бил бы ты из автомата, а я — из ракетницы». Рекс зевнул. «Понимаю, нагоняю тоску своими разговорами», — усмехнулся Громов. «Послушай-ка лучше, не летят ли наши?» Рекс навострил уши и снова зевнул. «Все верно. В запасе еще 10 минут». Взглянул на часы Громов. Он разложил ракеты, гранаты, дозарядил автоматные диски. Вдруг Рекс вскочил и уставился в небо. «Что, летят?» — насторожился Громов. Но сколько он не прислушивался, с неба никаких звуков. И все же капитан был уверен, что самолеты близко. Раз собака насторожилась, значит, в привычный хор танковых и автомобильных моторов влился новый голос. А если Рекс смотрит на небо, да еще на восток, яснее ясного, что это за голос. Вскоре и Громов услышал далекий гул. Он все приближался и приближался. Но самолеты явно шли стороной. «Может, не те, которых вызвали мы», — подумал капитан. «Но сейчас 1:30, таких совпадений не бывает. Они, определенно они», — решил Громов и поднял ракетницу. Он стрельнул вверх и в сторону склада. Тут же к складу полетели и другие ракеты. Грянули автоматные очереди, застучали пулеметы. Ракеты летели и летели, перекрещиваясь над оврагом. Самолеты подвесили на парашютах светящие авиабомбы. Стало светло, как днем. Запоздало забухали зенитки, а самолеты один за другим сваливались в пике и сбрасывали бомбы. Горели танки, разлетались на куски машины. Наконец, прямое попадание в цистерну, и из оврага взметнулся столб пламени. Потом второй, третий. «Порядок!» — обрадовался Громов и стиснул Рекса. «Вот это работа! Ай да летчики! Ай да молодцы! Да и мы! Ничего себе, да?» «Теперь ходу в лес!» Из скутера выбрались благополучно, но за огородами напоролись на пулемет. Капитан успел швырнуть гранату, пулемет захлебнулся, и они проскочили в лес. Теперь главное — собрать группу. Когда Громов прибежал к ручью, у которого назначили сбор, все разведчики были на месте. «Все целы? Раненых нет? Очень хорошо. Уходить надо бегом. На выходе из леса нас наверняка встретят. Поэтому пойдем не кратчайшим путем, а в обход. Попробуем перебраться через линию фронта на участке соседней дивизии. Все, вперед!» Первым бежал Рекс. Его не надо было ни подгонять, ни сдерживать. Он сразу взял нужный темп, приноравливаясь к шагу разведчиков. Не забывал он и о главном — раз бежит впереди, должен первым обнаруживать опасность и уводить от нее людей. Не раз Рекс менял направление, не раз обходил засады, и все же их настигли. Мотоциклисты перехватили разведчиков в поле и открыли такой огонь, что пришлось залечь и принять бой. Почему-то немцы не стремились отрезать их от мелколесья, за которым начиналась ничейная земля. В другое время Громов, наверное, догадался бы, что это неспроста, но сейчас, после двухчасового кросса и в горячке боя, не задумываясь, повел группу под защиту тоненьких березок. И вдруг грянул взрыв, взлетел столб пламени, и один из разведчиков замертво рухнул на землю. Капитан все понял. Их загнали на минное поле. «Залечь!» — скомандовал он. «Окопаться! С места не трогаться!» Как только раздался взрыв, немцы прекратили стрельбу, а вскоре закричали в мегафон. «Рус, сдавайся! Вы на минном поле!» Седых стеганул из автомата. В мегафон раздался хохот.